Глава 15. Ники. Мои глаза инстинктивно закрылись, а тело отреагировало самым примитивным из существующих способов. Казалось, в мире не было ничего более возбуждающего, чем чувствовать его рот на моей шее, пока его нос слегка касался меня, вдыхая мой аромат. Я прижалась к его плечам, когда Алекс начал покрывать поцелуями мою кожу от левого уха до обнаженного плеча. Я почувствовала, что мои соски затвердели, и мысленно сказала себе, что выбрала неудачный день, чтобы не надевать бюстгальтер под свой топ. Боже, его губы были райским наслаждением. В тот момент ко мне пришло осознание того, что я пропала как человек. Я вздохнула, когда его язык слегка, словно лаской перышка, коснулся точки на моей шее. Никогда не думала, что это так сильно возбудит меня. Не зная, что именно послужило причиной подобной реакции, мое тело или человек, который целовал его. Меня уже целовали до этого, но это определенно был первый раз, когда кому-то удалось так сильно возбудить меня всего лишь несколькими прикосновениями. Александр Ленокс знал, что делал. Он собирался раскрыть свои карты, чтобы получить желаемое. В этом у меня не было никаких сомнений. Его рука поднялась по моей спине, пока не достигла моего затылка. Он осторожно потянул меня за хвост, чтобы найти больше места и кожи в пределах досягаемости. Я немного приоткрыла глаза, когда почувствовала его дыхание на своей щеке, очень близко ко рту. «Ты даже не представляешь, как сильно я хочу тебя, Николь», — сказал он хриплым от возбуждения голосом. Мне безумно понравилось то, что и мне тоже удалось возбудить этого парня. Это было воодушевляющее чувство. Моя рука поднялась по его торсу, и я осмелилась расстегнуть первые пуговицы его рубашки. Мне хотелось прикоснуться к нему. Я умирала от желания почувствовать под своими прикосновениями его пресс. Алекс на секунду закрыл глаза, когда мои пальцы полностью расстегнули его рубашку и коснулись его живота. Он казался таким же твердым, как я себе и представляла. «Если ты так сильно хочешь меня, почему до сих пор не поцеловал?» Осмелилась спросить его я тоном, который, казалось, никогда мне не принадлежал. Неужели так звучал голос человека, который одновременно нервничал, был возбужден и взволнован? Алекс обхватил мою щеку рукой и заставил меня посмотреть ему в глаза. «Боюсь, что начну и не смогу остановиться». У меня так бешено билась кровь в жилах, что я даже не могла слышать собственное сердцебиение. Я закрыла глаза, чтобы, не отвлекаясь, насладиться моментом. Как раз в то мгновение, когда Алекс наклонился, чтобы поцеловать меня, а наши губы слегка соприкоснулись, дверь сарая с громким стуком открылась. Мы одновременно в ужасе отпрыгнули назад. Бату залаял, поднявшись на лапы. Я посмотрела в сторону входа. Ваян только что прервал нас. «Щенки родились?» — спросил он меня. Его взгляд на несколько секунд задержался на Алексе. Я отошла в сторону, чтобы проверить, как дела у Блэки. «Пока нет, но, скорее всего, родятся совсем скоро», — ответила я слегка надломленным голосом. «Хочешь, я останусь здесь?» — спросил Ваян на индонезийском языке, что только я могла его понять. Тем временем он продолжал неподвижно смотреть на Алекса. «Всё в порядке, это мой друг». Я отрицательно покачала головой. Казалось, Ваян хотел сказать что-то еще, но в конце концов закрыл дверь и ушел. Алекс встал и спросил меня, что случилось. «Ничего», — ответила я, подходя ближе к Блэкке. «Просто такие люди, как Ваян, могут быть немного старомодными, понимаешь? Не думаю, что он был бы рад тому, что застал нас». «На пороге поцелуя?» Закончил он фразу, которую я не совсем могла сформулировать. «Точно», — сказала я и покраснела, когда остановилась, чтобы проверить Блэкке. «Думаю, ей нужно дать немного окситоцина». Алекс стоял в стороне, пока я помогала родиться первому щеночку. Помимо введения Блэкке вещества для увеличения продолжительности и частоты схваток, мне также пришлось ввести несколько пальцев, чтобы направить щенка и облегчить ему путь. Примерно через 30 минут вышел первый. «Хочешь его увидеть?» Я взволнованно позвала Алекса. «Думаю, нет», — сказал он, так и не подойдя ближе. «Не будь трусом», — с улыбкой поддразнила его я. «Трус — не совсем подходящее слово. В данной ситуации лучше бы подошло мне немного брезгливо или даже противно». Я бросила на него убийственный взгляд, и он поднял руки, словно сдаваясь. «А теперь, раз ты такой бесчувственный тупица, ты будешь отвечать за чистку следующего новорожденного щенка». «Ты только что назвала меня тупицей?» Алекс застал меня врасплох, когда подошел и опустился на колени рядом со мной, пока говорил. Я слегка растерла спину щенка полотенцем, пока он не раскрыл рот и позволил мне его почистить. Я положила щенка рядом с его мамой и наблюдала за тем, как он настойчиво присосался к ней. «Он такой крошечный», — отметил Алекс. «Что может быть прекраснее этого зрелища?» Я была в восторге, увидев маленького щенка, который в поисках тепла свернулся калачиком под своей мамой. К счастью, следующий не заставил себя долго ждать. На этот раз мне почти не пришлось вмешиваться. Белому щенку с черными пятнами помогли схватки матери. «Тебе нужно вот так потереть его, а потом открыть ему рот, чтобы он смог дышать», — указала я Алексу. Несмотря на свое былое сопротивление, он сделал то, о чем я попросила. Было приятно видеть, что он, по крайней мере, старается, хотя по выражению его лица было ясно, что ему это не доставляет особого удовольствия. «Думаю, я уже доказал, что никакой я не трус. Вот», — сказал Алекс, передавая мне щенка. Я закончила вытирать ему рот и положила щенка рядом с его мамой. Остался один. Я подняла свой взгляд и встретилась с его. «Ты потрясающая. Ты знаешь это?» «Потому что помогла принести щенков в этот мир?» Я улыбнулась. «Потому что сделала это своим приоритетом». Мне было очень приятно, что он ценил это. Особенно после попытки отношений с человеком, который возмущался из-за того, что моя жизнь посвящена животным. К счастью, роды прошли без осложнений. Третий щенок родился таким же, как и остальные. Не было необходимости делать кесарево сечение, и мне не пришлось страдать из-за мертвых щенков. К сожалению, последнее случалось часто. Около 5 утра мы оставили измученную мать с ее щенками. Сказав Ваяну, что все в порядке, мы, наконец, смогли пойти отдохнуть. Алекс остановил свой мотоцикл у моего дома и с любопытством осмотрел его. «Ты живешь здесь?» Парень смотрел на мой дом, которым я, кстати, очень гордилась. Он больше походил на домик на деревне. Это был результат моих больших усилий и экономии. «Да», — ответила я и повернулась к нему, когда дошла до крутой лестницы, которая вела к моей двери. Я поднялась на пару ступенек и оказалась немного выше него. У меня возникло невероятное желание погладить его по волосам. Они были слегка взъерошены после такой суеты и лихой поездки на мотоцикле. «Легко было предположить, хотя меня все еще не пригласили в гости», — сказал он мне с полуулыбкой. «Боже, он хотел подняться. Разумеется, он этого хотел, но я еще не была к этому готова. Алекс знал это. Я могла бы пригласить тебя на кофе, но, сдается мне, это не то, чего ты хочешь», — ответила я, спускаясь на ступеньку. Он слегка обхватил меня руками за талию и притянул к себе. «Все, что включает в план тебя, звучит весьма заманчиво», — прошептал он мне в губы. Мы были очень близки. Наши носы почти соприкасались, и его дыхание ласкало мой рот. «Поцеловать тебя при свете нового дня было бы очень романтично. Ты так не думаешь?» Еще не рассвело. И позволь сказать тебе, мне и в голову не приходило, что ты окажешься таким парнем, Алекс Ленокс». Я улыбнулась. «Каким еще таким парнем?» — спросил он, немного отстранившись и смотря мне в глаза. «Настоящим романтиком». Я позволила своей руке делать все, что ей вздумается. Мои пальцы гладили его волосы, и я почувствовала, как по моей руке пробежала волна электричества. Моя рука спустилась к его затылку и осталась там ждать. «С тобой легко быть таким. Знаешь, почему?» — спросил он меня, и я слегка покачала головой. «Потому что мне нравится противоречить твоим мыслям, и я знаю, что это не то, чего ты ожидаешь. Мне совсем не нравится быть предсказуемым, Ники, а с тобой мне хочется, чтобы все было по-другому». И вот так, без лишних слов, он поцеловал меня. Его губы столкнулись с моими. У него не хватило терпения ждать, и его язык проник в мой рот, вскоре начав самый эротичный танец. Этим поцелуем он заставил меня забыть обо всем, даже о том, что он имел в виду в своем последнем предложении. Алекс притянул меня к себе, а мои руки обхватили его скулы, стирая небольшое пространство, которое оставалось между нами. Это был невероятный поцелуй. Один из тех, которые хотелось бы продлить на многие часы. Из тех, от которых перехватывает дыхание, потому что он полон деталей. Это был поцелуй, наполненный желанием, но в то же время и чем-то большим, хотя в тот момент никто из нас не осознавал этого. Мы оба отстранились друг от друга с опухшими и блестящими губами. Это возбудило меня куда больше, чем я могла бы признаться вслух. «Спокойной ночи, Николь», — сказал Алекс, отступая на шаг назад. «Даже если до рассвета всего несколько часов», — добавил он, глядя на океан и его невероятные виды. «Спасибо за сегодняшний вечер». Я наблюдала за тем, как он надевает шлем и садится на мотоцикл. Он подмигнул мне, опустил лицевой щиток и уехал. А мне не оставалось ничего, кроме как присесть на ступеньку. Боже, и во что я только вляпалась. Мне удалось поспать всего пару часов. Занятия йогой начались в 7 утра, поэтому, выключив будильник, я сразу пошла в душ, чтобы привести себя в порядок, и с тяжестью в теле оделась, дабы встретить новый день. Меня приятно удивило наличие моего мотоцикла, припаркованного прямо напротив лестницы дома. Однако мне не удалось разделить те же позитивные эмоции по отношению к красному блестящему шлему, который висел на руле. Неужели он думал, что я его надену? В порыве бунтарства и незрелости я положила его на сиденье и села. По крайней мере, у меня есть чуть больше времени, чтобы добраться до своего первого занятия, потому что мне не придется идти туда пешком. Я решила заскочить в Мола-Мола, чтобы быстро выпить кофе. По приезде я обнаружила, что там завтракало несколько человек, но час пик начнется не раньше, чем через час. Люди на острове вставали довольно рано. Были, конечно, и исключения, но я старалась не входить в их число. Я была удивлена, обнаружив там Нейта. Он уставился в дымящуюся чашку с кофе, и, если честно, парень выглядел измотанным. У меня не было возможности поговорить с Мэгги с той вечеринки, но, судя по лицу Нейта, отношения у них явно не ладились. По утрам никто из моих друзей не работал, поэтому я заказала капучино у сына владельца, после чего села за столик подальше от Нейта. Мне не хотелось с ним разговаривать, но он увидел меня. Нейт, казалось, обдумывал это несколько минут, но в конце концов взял свою чашку, встал и подошел к моему столику. «Не против, если я присяду?» Можно было бы ответить ему «против», но я не была настолько злючкой, чтобы так поступить с ним, поэтому жестом показала ему на стул, который стоял напротив меня. «Как дела, Нейт?» Мой вопрос был задан исключительно из вежливости. «Бывало и лучше», — признался он. Парень внимательно наблюдал, как я помешиваю кофе. Он выглядел нервным, как будто тщательно взвешивал, какими будут его следующие слова. «Можно вопрос?» «Ты ведь для этого и сел сюда, разве нет?» «Нет, Ники. Даже если ты в это и не веришь, я испытываю к тебе особую привязанность. Я очень ценю тебя. Мы уже столько лет знакомы. Знаю, ты ненавидишь меня большую часть времени, но у меня с тобой связано много особенных воспоминаний. Твоя компания была незаменима. Нейт, я не ненавижу тебя». Я перестала перемешивать кофе и положила ложку на блюдце. «Просто считаю, что ты очень сильно ошибся, решив вернуться сюда. Я не собираюсь спорить с тобой об этом», — согласился он, кивая головой. «Особенно после того, как узнал, что Марго замужем». Я перестала пить и поставила чашку на блюдце. «Как ты...» — она сама сказала мне об этом, — признался он, наблюдая за моей реакцией. «Учитывая выражение твоего лица, могу сделать вывод, что она не лгала об этом». Я мысленно выругалась и слегка покачала головой. «Не лгала. Мне жаль, Нейт». Пришлось замолчать, ничего больше не добавляя, потому что на самом деле мои чувства были равно противоположными. Этот парень сильно обидел мою лучшую подругу. Она заслуживала того, чтобы быть счастливой рядом с тем, кто действительно любит ее, хотя... «Да черт возьми, кто он такой?» «Разве Мэгги не сказала тебе?» Я распахнула глаза в удивлении. Нейт нервничал. «Нет, она сбросила бомбу сразу после...» пробормотал он. Я сидела в ожидании, когда Нейт продолжит, но он замолчал. «Будет лучше, если тебе об этом расскажет Марго». Пришлось молча кивнуть, хотя по мне было видно, что я умирала от любопытства. Что между ними было? «Нейт, не мне рассказывать тебе, кто...» «Ники, скажи мне его имя», — — сказал парень хриплым голосом. Мне показалось, он был на грани слез. «Мне просто нужно знать его грёбаное имя». Мы оба знали, что все не так просто. Ничего не было таковым, когда речь шла о Нейте и Мэгге. Абсолютно ничего. «Нейт, думаю, я не вправе рассказывать тебе об этом», — повторила я. «Прости, но тебе придется самому поговорить с ней об этом». Когда я встала, чтобы пойти на работу, то увидела боль в его глазах, которую ему только что причинили мои слова. Но на что надеялся Нейт? Мэгги приняла правильное решение. По крайней мере, так я мысленно повторяла самой себе. Мне удалось пережить утро благодаря 4 чашкам кофе и энергетическому напитку, в употреблении которого я бы никогда не призналась. После занятий йогой пришлось быстренько заскочить, посмотреть на щенков Блэки, которые были в полном порядке, и проверить некоторых животных в ветеринарной клинике. Затем я решила заехать в дом моего дяди, хотя это скорее был его приказ, поскольку он написал мне, что хочет меня увидеть. У нас с дядей Кадыком были вполне себе хорошие отношения, если я делала именно то, что он хотел. Но, став независимой, я перестала делать многое из того, на что он надеялся. И он уж точно не понимал, что я больше не ребенок. Порой его манера чрезмерно опекать меня приводила к противоположному тому, чего он намеревался добиться. И лишь заставляла нас еще больше отдаляться друг от друга. Я прекрасно понимала, что после смерти моих родителей он стал моим защитником. В конце концов, дядя Кадок был для меня отцом, которого у меня никогда не было. Короче говоря, он был похож на моего отца, но иногда перегибал палку, и это не считая того, что характер у него был не сахар. Остановившись перед его домом, я прекрасно осознавала, что была какая-то веская причина, по которой он вызвал меня сюда. Честно говоря, уверена, что это было явно не чтобы меня поздравить. «Привет», — сказала я перед его открытой дверью. Бату зарычал, словно тоже захотел дать ему понять о своем присутствии. «Николь?» — послышался знакомый голос дяди. «Проходи». Он назвал меня Николь. Это уже не предвещало ничего хорошего. Дом моего дяди, как и любой другой балийский дом, был разделен на несколько комнат, которые выходили во внутренний двор. На небольшом плато слева от входа стоял крохотный домашний храм, который был обращен к вулкану. Мой дядя сидел на корточках перед своим драгоценным садом, за которым он заботливо ухаживал. Когда я подошла ближе, он продолжил работать, не поворачиваясь ко мне. «Как думаешь, почему я позвал тебя?» Он говорил серьезным тоном, слишком серьезным даже для него. «Понятия не имею, дядя». Он отложил маленькую лопату и встал, чтобы посмотреть мне в лицо. В отличие от меня, мой дядя не достигал 1,70 м. Он был ниже ростом и тощим. У дяди были темные волосы и смуглая кожа. Он был красивым, и я всегда удивлялась, почему дядя Кадок так и не женился и не завел детей. Ваян поведал мне о том, что произошло у него дома прошлой ночью. Он поведал себе о том, как я помогала его собаке родить 3 щенков в 3 часа ночи? Пришлось ответить вопросом на вопрос. Однако мысленно я проклинала Ваяна. Мой дядя замолчал на несколько секунд, и это заставило меня занервничать. «Это все, что ты делала?» Я прикусила губу изнутри, задумавшись. «Со мной был друг». «Какой еще друг?» — спросил он, повышая голос. «Его зовут Алекс, и он друг Нейта Оливьери. Они оба пробудут на острове в течение следующих нескольких недель. Нейта Оливьери? Того подонка, который бросил твою подругу Марго?» Прервал он меня. «Дерьмо. Возможно, стоило опустить подробности касательно Нейта. Вышло не очень хорошее сопроводительное письмо. Дядя, Алекс совершенно не похож на Нейта. Мы просто... Как давно ты его знаешь?» Спросил он меня. «Они приехали несколько дней назад». Нерешительно ответила я. «И ты уже уверена, что можешь называть его Алекс? Ну, я представляюсь всем как Ники, а не Николь». Мой дядя покачал головой и несколько секунд смотрел на меня. «Этого не произойдет, Николь», — резко сказал он, глядя мне прямо в глаза. «Что ты имеешь в виду?» Я начинала злиться. «Ты не будешь встречаться с британцем. Ты не будешь тратить свое время на то, чтобы повстречаться с кем-то, кто уедет и разобьет твое сердце». «Дядя, он просто друг». «Так это ты с друзьями целуешься в темноте в чужих домах?» «Мы не целовались». Я отошла от дяди и повернулась к нему спиной. Это была ложь. хотя мы и не целовались на глазах у Ваяна. Мы сделали это позже, на пороге моего дома. Но я не собиралась отчитываться о своей личной жизни ни перед кем. Что я делала или не делала, только мое дело. Я позволил тебе встречаться с Джереми, потому что он живет на этом острове. Мне это с трудом далось, но я понял, что ты в нем нашла. Одно дело это, и совсем другое — начать отношения... Какие отношения, дядя? Отрезала я и снова повернулась, чтобы встретиться с ним лицом к лицу. «Не говори о том, чего ты не знаешь и чего никогда не поймешь. Ты думаешь, я не в курсе, что Алекс уедет через несколько недель? Думаешь, мне хочется тратить свое время впустую? Между нами ничего нет, мы просто друзья». Дядя внимательно меня слушал, не перебивая, а затем сурово проговорил. «То, что ты называешь другом человека, которого едва знаешь, не так сильно волнует меня, как то, что ты мне лжешь, Ники». «Дядя, я уже взрослая». «Ты так думаешь, однако ты понятия не имеешь, с чем столкнешься, если решишь начать отношения с иностранцем». «Почему тебя это так заботит? Это был бы не первый раз, когда кто-то из местных влюбляется в приезжего. Вспомни мою маму». «И посмотри, чем все закончилось. Она мертва». Мне не следовало приводить маму в качестве примера. «То, что они попали в авиакатастрофу, не было виной моего отца». Мой дядя сделал шаг вперед. Мне никогда прежде не доводилось видеть его настолько разъяренным. «Твой отец долго и упорно пытался увести твою маму отсюда, и по его вине они оба погибли». Я сделала шаг назад. Ни мой дядя, ни кто-либо другой никогда не говорил плохо о моем отце в моем присутствии. Никогда. «Как ты можешь говорить что-то подобное?» Голос подвел меня. «Николь, ты многого не знаешь и не понимаешь. Я сам решу, когда придет время объяснить все тебе, но пока скажу тебе только одно. Держись от этого туриста подальше». «А что, если я этого не сделаю?» — повторила я, скрестив руки на груди. Мой дядя посмотрел на меня, глубоко вздохнул и снова заговорил. «Ты лучше, чем кто-либо другой, знаешь, на что я способен, чтобы защитить свою семью. Не доводи меня до такого, Николь. Мы оба знаем, что это было бы несправедливо по отношению к нему». Больше он ничего не сказал. Дядя отвернулся от меня и пошел в свою комнату. Он оставил меня там, озадаченную, рассерженную и напуганную.